Обжалованию не подлежит. Выпускник юридического факультета Юрий Воронцов был взволнован. Через час начинался первый в его жизни рабочий день. Вообще-то все получилось не так, как хотел Юра. После школы он мечтал поступить в институт физкультуры. У него действительно были очень неплохие успехи в боксе, ему прочили большое будущее на ринге. Но судьба распорядилась иначе. Он получил травму на соревнованиях и оказался в университете на юридическом, где спортсмены тоже были очень нужны. Все 5 лет Юра учился плохо, отдавая все свободное время любимому виду спорта. Несколько раз Воронцова пытались отчислить за хроническую неуспеваемость, но спортивной кафедре всегда удавалось его отстоять. С распределением тоже не повезло. По рейтингу ему должны были предоставить вакансию в последнюю очередь. Такой вакансией оказалось место в районной юридической консультации. «Скука смертная» — так для себя охарактеризовал будущую работу Юра. Он сидел в крошечном кабинете, на двери которого с утра вставили бумажку, где значилось «Юрий Воронцов». Долгое время никто Юру не беспокоил, и он уже решил, что день так и пройдет тихо и спокойно, как вдруг в дверь постучали. В кабинет зашел мужчина в зеленой клетчатой рубашке, в кепочке и синих брюках из магазина рабочей одежды. — Здорово! — с порога сказал он. — Ты что ли юристом будешь? — Я, — осторожно сказал Юра. — У меня вот какое дело. Несправедливо со мной давеча обошлись. Работаю я здесь недалеко, на заводе сантехника. Ну, ванны мы там делаем, джакузи. А комплектующие у нас классные немецкие. Так вот, договорились мы с моим дружком Колькой, что я ему в пятницу в обед через забор перекину смеситель для ванной. Ну, чего проще делать знакомое. Взял я этот смеситель в цеху и к забору. А тут меня мастер засек и давай орать. Ну, я, чтоб меня с поличным не поймали, поторопился этот смеситель перебросить. А дальше, сам знаешь, как бывает, забор высокий, смеситель тяжелый, да тут еще к тому же на меня орут, короче. Поторопился, неудачно размахнулся и растянул себе связки плеча. Неделю провалялся на больничном, прихожу, а они мне его оплачивать не хотят, мол, у вас травма бытовая, а не производственная. Какая же, кричу, бытовая, крысово-канцелярский, если я ее получил на территории завода? Нет у вас правов таких, чтобы мне, рабочему человеку, больничный не оплачивать. Они свое толдычат. Вот хочу вас узнать, как это выходит в разрезе закона. — В разрезе закона все даже очень просто получается, — медленно проговорил Юра и вынул мобильный телефон. — Ваш как фамилия? — Кутьков, звать Васькой, если полностью Василием Степановичем. — Спасибо, — кивнул Воронцов, продолжая набирать номер. Было занято. — А с больничным-то как? — не выдержал посетитель. — Это вам Кутьков следователь объяснит. Какой такой следователь? Какой такой следователь? Хороший, Кутьков, очень хороший. У меня друг в следственном комитете работает. Как раз хищениями занимается. Ну, Колька, гад! — взревел посетитель. Это ведь он мне посоветовал к юристу сходить. Пусть теперь только попадется. И Кутьков пулей выскочил из кабинета. Следующей к Воронцову вошла молодая, модно одетая девушка. Она уверенно села в кресло и критически окинула Юру взглядом. Затем, что-то для себя решив, сказала: «У меня к вам небольшой вопрос». «Слушаю вас», — вежливо улыбнулся Воронцов. «Дело в том, что я собираюсь замуж. Так вот, меня интересует, через какое время после свадьбы я могу претендовать на половину жилплощади мужа?» «Простите, а кто ваш будущий муж?» «Физик, кажется. Или химик. Он в университете преподает». «Понимаете, мой ответ зависит от многих факторов», — решил схитрить Юра. «Не могли бы вы дать телефон вашего жениха? Мы наведем справки и сможем уже завтра подготовить квалифицированный ответ». «Пожалуйста», — небрежно кивнула девушка и продиктовала телефон. Как только за посетительницей закрылась дверь, Юра набрал номер. «Простите», — начал он, — «вас беспокоит из юридической консультации. У нас на приеме была ваша невеста». Через полчаса, когда Воронцов положил трубку, по его сияющему лицу можно было понять, что он действительно помог человеку, а, может быть, даже его спас. Не успел Юра насладиться победой, как дверь кабинета распахнулась. На пороге стоял взъерошенный молодой человек. — Меня обокрали, — трагически произнес молодой человек. — Так это не ко мне, это в полицию. Меня так обокрали, что никакая полиция не поможет. — Хорошо, успокойтесь и расскажите все по порядку. — Моя фамилия Жилкин. Зовут Федей. Я молодой специалист, работаю в научном центре «Орбита». Так вот, 2 года я занимался одной научной темой, и, наконец, мне удалось сделать небольшое открытие. У меня получилось объяснить эффект ступака Кравченко. Это совершенно революционный подход к проблеме. Поздравляю. Ну и что же с этим ступаком произошло? Со ступаком все нормально. А вот со мной... Короче, показал я свое изобретение начальнику отдела Колупаеву. Он, естественно, сразу все понял и даже присвистнул от удивления, а потом говорит, отдай Жилкин изобретение мне, я его правильно оформлю. А как тут не отдашь? Но все-таки непосредственный начальник. В процессе оформления авторов стало значительно больше. Это и сам Колупаев, и директор центра, и его зам по науке, еще какие-то перцы. А вот для меня места не осталось. Я бегом к Колупаеву, мол, что за дела, а он мне... «Ничего, старик, ты молодой еще, даст бог, что-нибудь изобретешь. Со мной так же поступили после института, а сейчас, сам видишь, начальник отдела». «Ну, а вы что же?» «А что я? Хотел ему морду набить. Да он мужик здоровый, боксом занимается. А у меня в школе по физкультуре 3 была». «Боксом, говоришь, занимается?» — переспросил Воронцов и вдруг предложил. «А ну, пошли, разберемся на месте». Возле кабинета начальника отдела Воронцов остановился и сказал Жилкину: «Ждите меня здесь». Время тянулось долго. Наконец, минут через 30 показался Воронцов. Он вытер пот со лба, поправил съехавший на бок галстук и подмигнул Жилкину. «Порядок, парень. Будешь единоличным автором изобретения». «Спасибо», — почему-то шепотом сказал Федя. «Даже не знаю, как вас благодарить». — Да чего там? — отмахнулся Воронцов. — А шеф твой слабаком оказался. Даже 2 раундов не выстоял. Воронцов вышел на улицу и улыбнулся. Профессия ему начинала положительно нравиться. — Все, — решил он, — остаюсь работать в консультации. Приговор окончательный, обжалованию не подлежит.